Конечно, Рита, не дождавшись Даши, забеспокоилась и принялась звонить ей. Но ответа не было. Это ее сильно напугало. Она позвала Геннадия и рассказала ей об ее опасениях. «Может, у Дашиного телефона закончился заряд?» «Этого просто не может быть», – заверила Рита. Она уже знала от Даши, что в ее телефон на Юпитере вложили элемент, который без подзарядки может работать десятки лет. Но Геннадию не могла сказать об этом. «Я думаю, что Дашу схватили бандиты», – чуть не плача говорила Рита. «Подождите, вы говорите о наркоторговцах, которые держали у себя девушку Олега?» «Я не уверена», – ответила Рита. «Знаю, что у нее есть приборы, с помощью которых она может отразить нападение. Если бы только она могла ими воспользоваться. А может быть, у нее отобрали сумку какие-нибудь воришки, и она не может ответить на звонок? Если Даша не приедет через 20 минут, то мне придется идти на поиски», — решительно сказал Геннадий. «Хорошо», — одобрила его решение Рита. «Но оставь мне свой телефон. Я не хочу потерять из вида еще и тебя».